Мы должны найти этого Белкина. Найти до 11-го, к отъезду Брежнева в Вену. И по закону я могу просить в свою бригаду любых сотрудников МВД. «Ну, попроси, попроси, по закону», — передразнил он. «Сунут тебе какого-нибудь долдона, сам не рад будешь». «Хорошо, это мы обсудим после», — сказал я. «А сначала меня интересует, ты сам-то хочешь работать это дело или нет? Смотри, наркотики, бриллианты, убийство, похищение корреспондента — ну, полный джентльменский набор. Для такого сыщика, как ты, это в самый раз. И мне очередная звездочка на погоне не помешает ведь, а?» «Ах, ну ты гусь же!» — усмехнулся Светлов. «Знаешь, на что подцепить? О, знаешь! Тут только один недостаток в этом деле. Какой? Бабы нету». «Как нет? О, даже две. Аня Зиялова, в которую Белкин влюбился на аэродроме, и это Лина, в которую влюбился Сашка Шах. Ну, это сомнительно». Светлов поморщился. «Это сочинено для повести. Тот влюбился, этот влюбился. Нет, нет, нет, это литература. Вот гроб с наркотиками — это да. Это никакой писатель не придумает. И то, что его арестовали, этого ничего не было». Негромко сказал Пшеничный. Мы оба повернулись к нему. Он уже держал на коленях свой портфель и вынимал из него какую-то бумагу. Во всяком случае, вот телеграмма из Бакинского управления милиции. И он положил перед нами служебную фототелеграмму. Я взял ее, прочел вслух. Телеграмма. Москва, прокуратура Московского района, следователю Пшеничному. На ваше отдельное требование номер 3341 от 1 июня сего года сообщаем, что тщательной проверкой товарно-транспортных документов Бакинского аэропорта установлено, что указанный вами груз, цинковый гроб рейсом номер 315 Ташкент-Баку 12 мая сего года в Баку не поступал. Дополнительной проверкой документов установлено, что подобный груз не поступал в аэропорт города Баку ни одним рейсом в течение всего мая месяца, и Бакинский городотдел милиции не располагает сведениями о доставке в аэропорт какой-либо нелегальной партии наркотических средств, опиума, из городов Средней Азии. Проверка журнала задержанных лиц по городу Баку показала, что названный вами в запросе корреспондент газеты «Комсомольская правда» В. Белкин в мае сего года в Баку не задерживался и в КПЗ не водворялся. Второе запрашиваемое вами лицо, гражданин Юрий Рыбаков, содержался в КПЗ с 12 по 16 мая по подозрению в групповой краже и был освобожден ввиду недостаточности улик. Относительно проживания в Баку уголовников по кличкам «Генерал» и «Масол» сообщаем, что сведений о таких лицах в бакинском уголовном розыске не имеется. Также произведенная по вашему требованию проверка архива школы номер 171 за 1967-69 годы показала, что в этот период в старших классах этой школы не было ученика по фамилии Олег Зиялов. Начальник бакинского городотдела милиции, полковник милиции Н. Мамедов, 4 июня 1979 года. «Так, так, так», — протянул Светлов, суживая свои живые умные глазки и закуривая трубку, которая совершенно не шла к его круглому полненькому лицу. Спичка обожгла ему пальцы, он затряс рукой, но раскурил все-таки трубку, выпустил дым и произнес опять: «Так, так, так. Ну, мне это нравится, нравится. Дальше в лес больше дров. Кто-то из них врет, или Белкин, или бакинская милиция. Ну, Белкин — профессиональный врун, как все журналисты, но история с гробом была, была, это я бьюсь об заклад. А то, что этот гроб не проходит по документам в аэропорту, тогда же у Белкина написано, что гробы нельзя возить пассажирскими рейсами, и его, скорее всего, оформили за взятку, как ящик или чемодан. И тут Мамедов темнеет, конечно, конечно, темнеет. Тут пахнет наркотиками очень сильно. Да-да, я носом чую, носом. Даже если Белкин вообще выдумал все абсолютно, куда денешься от того, что этот Рыбаков кололся наркотиками и вез чемодан с бриллиантами? За понюшку опиума такие бриллианты не дают, а за гроб с опиумом... Хорошо.